и повиновались любому его жесту и взгляду. Лишь одно животное не признавало авторитета грозного хозяина. Сам же Капитанов побаивался его и лишний раз не решался пройти близко. Это была огромная человекообразная обезьяна, самка орангутанг по имени Чита. Чита ненавидела укротителя всей своей обезьяньей ненавистью, и не раз он прямо с манежа бежал в медпункт перевязывать рваные раны, нанесенные ее лапой. Не нам судить, откуда пошла эта ненависть. Наверное, Капитанов переборщил в своей беспощадной суровости. Бывший униформист не читал Дель Монте. Природа хорошо сделала, что дала животным только горловые звуки. Если бы они обладали способностью речи, человеку бы никогда не удалось сделаться их господином. Зверь научил бы человека, как нужно поступать по-человечески. Он отучил бы нас от животных инстинктов. Бранное слово «скотина» не могло бы родиться. Не знал мудрого высказывания Гагенбека: «Силой нельзя добиться и сотой доли того, что можно добиться лаской». Во всяком случае, в цирке только и говорили, что Капитанов привез с собой не обезьяну, а настоящее чудовище, и подальше обходили вольер, где поселили Читу. Лишь скромная тихая служительница Анна Ивановна, приставленная к обезьяне, пользовалась ее безграничной любовью и преданностью. Целые дни она просиживала на скамеечке в вольере, что-то бесхитростно вышивая крестиком, а грозная Чита, устроившись рядом, обнимала ее своей мохнатой лапой, нежно гладила ей руку. Анне Ивановне Чита верила безгранично. Однажды обезьяна заболела. Анна Ивановна дневала и ночевала в вольере, стремясь ее выходить. Но она не была врачом, она была только ласковой, тихой женщиной. Пришлось пригласить ветеринара, и никого не подпускавшая к себе Чита беспрепятственно разрешила ветеринару войти в вольер и дала выслушать себя. Она видела, как Анна Ивановна гладила врача, словно говоря ей: «Не бойся, это твой и мой друг». Но едва оправилась Чита, заболела Анна Ивановна. Одиноко лежала она на койке в своей маленькой комнатке, и никто не мог навестить ее. Дверь комнаты выходила в вольер, а там на страже угрожающе сидела самка орангутанг. Пришлось Анне Ивановне подняться и, превозмогая себя, выйти из вольера. Ее срочно отправили в больницу. А Чита, увидев, что хозяйка не возвращается, принялась неистово вопить и, что есть силы, колотить огромными кулачищами по железным прутьям клетки. Потом она притихла и, забрав забытые Анной Ивановной на скамеечке рукоделие, молча села в углу. Она ничего не ела и сидела так целыми днями, недвижно уставившись в одну точку. Однажды утром, когда служащие пришли в цирк, они увидели Читу мертвой. Ночью она разбила себе голову о железные прутья клетки. На гастролях. Каждое лето во Владивостоке на морском берегу появлялся брезентовый купол Шапито. У нас есть своеобразные классификации городов. Мы делили их на цирковые и нецирковые. Владивосток поистине цирковой город. Каждый вечер амфитеатр Шапито ломился от зрителей. Заявки на билеты зачастую поступали в кассу радиограммами с подходящих к порту кораблей. Я был во Владивостокском цирке, когда там блистал Константин Мусин. Одно его появление встречалось овацией и громовым смехом. После каждой репризы на арену летели цветы. Буквально весь манеж был завален цветами. Мало того, на арену вынесли еще огромную цветочную корзину. К всеобщему восторгу, галантно раскланиваясь, Мусин стал разбрасывать цветы женщинам. Я думал, что Мусин опустошит и корзину, но он кивнул униформисту, чтобы они отнесли ее в гардеробную, бросив им вдогонку выразительный взгляд. За кулисами Мусин подошел ко мне. «Пойдем поужинаем. Кстати, у меня день рождения». «Где?» — удивился я. «Буфет закрыт, а в городе сейчас не пробьешься ни в один ресторан. Не беспокойся, идем со мной». В гардеробной клоуна давно уже толпились многочисленные друзья Мусина. Поставив цветы в воду, Они извлекали из корзины бутылки со всевозможными этикетками и раскладывали на столе изысканные продукты океана.